Раздел 29. 3000 — не какая-нибудь мелочевка, — заметил Броуди по пути назад. Рис рассеянно глядел в окно. Солнце уже клонилось к западу, отчего тени становились все длиннее. Только вершины гор по-прежнему сияли в лучах заходящего светила. Посещение такого магазина уже подразумевает дорогой подарок. Я совершенно согласна с тобой в том, что мужчина не будет покупать дорогое украшение женщине, с которой он просто спит. Выходит, у них были серьезные отношения. «Серьезные?» — повернулась к нему Рис. «Он никуда не ходил с ней, старался не бывать на публике. Но разве это серьезно? Увлечен? Да. Очарован, но вряд ли влюблен. Она использовала его, а он ее. Возможно. Что мы узнали о Дине? Танцовщица в кабаке, стервозная, недовольная жизнью, часто водила домой мужчин, ездила на мотоцикле и не возражала против того, чтобы платить собой за квартиру. Не исключено, что она также охотно меняла ласки на деньги. То есть некоторые из этих мужчин просто снимали ее. Похоже на то. Но этот парень был не из их числа. Он желал особых отношений, и Дина охотно шла ему навстречу. Возможно, ей это тоже нравилось. Или же она готовила таким образом почву для будущего. Судя по словам Дель Веччо, кулон — подарок на Рождество. С какой стати покупать дорогое украшение тому, с кем ты просто спишь? Особенно если учесть, что этот кто-то был бы рад сережкам за $50. «Как же вы, женщины, не любите друг друга?» — заметил Броуди. «Дина не была невинной жертвой. Да и просто приятной женщиной ее не назовешь. Это не значит, что она заслуживала такой гибели, но она во многом сама подготовила ее. Я просто хочу сказать, что Дина была не безразлична этому человеку. Да, он не собирался делать ее центром своей жизни. Однако она много значила для него, по крайней мере, какое-то время». Рис снова взглянула на Броуди. «Так кто из перечисленных в моем списке мужчин способен потратить $3000 на тайную подружку, не сделав это достоянием общественности?» «Да практически каждый из них. У некоторых нет ни жены, ни детей, так что их банковский счет — тайна за семью печатями. Но даже у женатых нередко водится неплохая заначка. Это так. Но даже такая заначка не бездонна. Может, в этом-то и заключалась проблема? Она хотела все больше и больше, на мой взгляд, вполне возможно. Почему ты не сводишь меня в какое-нибудь приятное местечко? Мне надоело жить в этом болоте, почему бы нам не отправиться в путешествие и тому подобное? В конце концов, они встречались уже несколько месяцев. Ей захотелось большего, а его чувства к ней начали остывать. «Любовь закончилась», — добавил Броуди, — «совсем как деньги». «Темная сторона луны», — пробормотала Рис. «Мне это о чем-то напоминает. Может, я видела цепочку с кулоном, когда он душил ее? Я никак не могу вспомнить. Вот что-то такое крутится в голове. В воображаемом мире мы бы сейчас обратились с копом, а те тут же раскопали бы имя и выписали ордер на арест. Но в реальности все упирается в некоторую зыбкость доказательств». «Ну что же здесь зыбкого?» — возразила Рис. «Дина мертва. А тот, кто купил ей цепочку, и есть убийца. Нет никаких доказательств того, что она мертва или даже пропала. Сбежала в поисках лучшего местечка. Вот и все. Даже если нам повезет, и мы отыщем того, кто купил цепочку, это тоже ничего не решит. Кто докажет, что он подарил ее Дине, и уж тем более убил свою подружку. С логической точки зрения Броуди был абсолютно прав, но Рис уже успела подустать от логики. Тогда какого черта мы с тобой делаем? Собираем информацию. И сегодня нам повезло больше, чем вчера. Этого недостаточно. Много недель, даже месяцев после убийства в Бостоне полицейские говорили мне, что собирают информацию, но они так никого и не арестовали. И мне пришлось отступить и уехать. Неужели это должно повториться еще раз? Никто не отступает, Рис. Мы найдем способ выведать у ювелира имя или отыщем кого-нибудь еще, кто также будет в курсе похождений Дины. Мы не оставим этого просто так. Следующие несколько минут прошли в полном молчании. «Жаль, что тебя не было со мной в Бостоне. Твое упрямство пошло бы мне на пользу. Я бы назвал это упорством». «Да как ни назови», — улыбнувшись, она сжала его руку, — «слушай, если твои чувства ко мне вдруг испарятся, расстанься со мной по-хорошему, ладно?» «Как скажешь». Продолжая улыбаться, Рис смотрела в окошко на цветущие луга, отделявшие их от кулака ангела.